«Даже если так, это не делает меня убийцей. И этот артефакт нужен совсем не мне. Он нужен весьма влиятельным и богатым людям, которые готовы были предложить этой строптивице любую сумму. Я выступала лишь посредником. Я пыталась договориться с Даша. И не моя вина, что она отказалась. У нас с Даша случалось всякое. И в разные периоды жизни я ненавидела ее с разной степенью интенсивности, но убивать ее из-за куска золота я бы не стала. Конечно». Йен прикрывает глаза. «Охотно верю вам, леди. А как насчет того, чтобы воспользоваться плодами чужого преступления и заполучить башка совершенно бесплатно? Да еще и наварить кругленькую сумму, продав его тем людям, от лица которых вы вели здесь переговоры, а? Как вам такой расклад, старушка Ан?» Впервые Ан-Софи не находит, что ответить. Как будто все те, кто долгое время были ее союзниками, все пески, все скорпионы, все ящерицы на свете вдруг ринули свое полуоткрытый рот и забили его, запечатали, законопатили. И для верности заткнули еще и кляпом Маву, золотым башком, которого Ан-Софи так вожделела. Спеленутое молчанием Ан-Софи, кажется, больше не представляет для покемона никакого интереса. «Ну, а теперь начнется самое любопытное», — провозглашает он, плотоядно улыбаясь. «Кое-кто до сих пор оставался за кадром, но, кажется, пришла пора вытащить его на свет. А для начала я расскажу вам историю об одной птице по имени Додо. О птице, которая только прикидывается птицей. Безвольной, сластолюбивой и неблагодарной. Писателишке средней руки, которая всю дорогу корчит из себя Хемингуэя. Или кого вы там выбрали образцом для подражания? А, Тео». Услышав свое имя, Тео вздрагивает, но взглянуть на того, кто обозвал его Хемингуэем, вылупившимся из последнего на земле яйца ископаемой птицы Додо, так и не решается. Вместо этого он трет и трет лицо мокрым носовым платком, и Дарлинг начинает бояться, что он сотрет лицо напрочь, до самого затылка, чтобы уже ни у кого не возникло желания сравнить его с великим бородачом и строптивцем, даже в шутку. Но это и не важно. Важно то, что бедолаге Тео не слишком-то везло в жизни. Один-единственный заштатный романишка, он писал лет 10, а то и больше. Алкоголь, депрессия, жажда славы, которая не торопится принять нашу птичку в свои объятия. Так недолго и пропасть, и Тео обязательно пропал бы, если бы не вытащил однажды счастливый лотерейный билет. Этим билетом оказалось... Тут Йен снова выдерживает театральную паузу. Вовсе не покойная Даша, как могут предположить некоторые. Вовсе нет. Магда. Вот как назывался этот счастливый билетик. Теперь, правда, она выглядит неважно, но мы не будем придираться к внешности. Мы попытаемся проникнуть в суть. А суть состоит в том, что сильная и очень умная женщина полюбила самого настоящего дурака и ничтожества. Наверное, это и есть роковая страсть, которая всегда прогуливается поблизости от смерти. Тут исследовательница пустынь права на все 100. Так вот, эта сильная и умная женщина бросает псу под хвост свою блестящую карьеру психоаналитика, становится сиделкой и домработницей и выталкивает неудачника к свету, сама все больше погружаясь в темноту и прозябание. И вот когда восхождение к вершинам состоялось или почти состоялось, когда сбылись все самые сокровенные мечты и посвящение в только что изданной книге начинается со слов моей единственной, каково осознавать, что в этом посвящении речь идет вовсе не о тебе? Каково, а, Магда? Маска безумия сползает с лица Магды, как старая облупившаяся краска, обнажая открытую, отважную и немного печальную красоту ее лица, которая больше не кажется, Дарлинг, кукольным. «Когда вы решили убить соперницу, Магда?» Вопрос застает врасплох всех, но только не ту, кому он обращен. Напротив, Магда встречает его с благодарностью, во всяком случае, черты ее смягчаются, а на губах начинает играть улыбка, но не безумная и жалкая, которой Дарлинг так привыкла за последних пару дней. Это улыбка облегчения. Ведь больше не надо хранить страшную детскую тайну, от которой не избавиться даже в исповедальне. Наскоро сплетенный из виноградных лоз, где-то посередине летнего дачного дня. Там же, в летнем и длинном, как жизнь, дне маленькой Магды, живут все чувства. Такие же долгие — любовь и ненависть, ненависть и любовь. Там слишком много солнца, и вот так много, что спрятать детский, выложенный стеклышками и потерянными птичьими перьями секрет убийства почти невозможно. Солнце обязательно найдет его и высветит. Сколько ни перекладывай с места на место, сколько ни пытайся сунуть под помидорный куст или куст смородины или в кишащую кузнечиками траву. И маленькая Магда просто устала бороться с солнцем, просто устала. Вот и все. Всегда. Я хотела убить ее. Всегда. Я не помню ни одного дня, в котором мне не хотелось бы убить ее. С тех самых пор, как Тео рассказал мне о ней на нашем первом сеансе. Вы приехали сюда, чтобы убить ее? Я не хотела ехать и пыталась отговорить от этой поездки Тео, но отговорить его было невозможно, и отпустить одного невозможно вдвойне. Ничего бы не случилось, если бы Тео отказался от своей безумной затеи вернуть былые отношения с этой женщиной. У меня не было другого выхода. Иначе бы этот кошмар продолжался до конца моей жизни. Одно время я думала, что все закончилось, и даже перевела дух, но она снова объявилась, это его старая любовь, и выбор у меня был невелик. Убить ее и попытаться защитить свое счастье, или, убив ее, вы бы ничего не спасли. В голосе Йена звучит самое настоящее сочувствие. Тем более, что той, кого вы так отчаянно ненавидели, Тео был совершенно не нужен. Проходной эпизод в череде пестрой жизни, не более. Мелкий, незначительный эпизод. Эпизодишка. 3 секунды экранного времени, большего ваш герой не заслуживает. Может быть. Но Тео был нужен мне. такой, какой он есть. И 3 секунды экранного времени я собиралась растянуть на целую жизнь. И у меня бы получилось, поверьте. У меня бы все получилось, если бы не это дурацкое приглашение в Камбоджу. Я знала, чем все закончится еще в самолете. И именно там бы решили сыграть безвольную истеричную алкоголичку, женщину, подверженную приступам безумия. Там в самолете я приняла окончательное решение убить эту женщину, чтобы навсегда избавиться от мук ревности. А детали пришлось уточнять уже здесь. Бронзовый леопард тоже деталь. Он понравился мне. Магда улыбнулась, сон понравился мне в тот самый момент, когда Исмаэль вынул его из подарочной коробки, но вы сказали, что Исмаэль только вертел коробку в руках, я солгала. Я видела, как он распаковал коробку, вынул леопарда и поставил на стол. Через минуту мальчик ушел, а мне всего лишь оставалось взять статуэтку и унести ее с собой. И вы придумали историю про кота, который преследует вас. На то, чтобы сочинить ее, я и 5 минут не потратила. Когда много лет работаешь психоаналитиком, такие истории начинают свисать с тебя гроздьями. Вы ведь не пьете? Нет. Но промачивать горло все же приходилось. Не будь запаха, никто бы не поверил в историю о полубезумной алкоголичке. И как же вам удалось оказаться с убитой наедине? Все очень просто. Окна нашей стео-комнаты выходят в сад. И я видела все, что происходит там. Оставалось только дождаться подходящего момента. Долго же вам пришлось ждать? Какое-то время, да. А если бы Даша оказалась в саду не одна? Если бы она сразу же пошла спать? Последние несколько дней она ложилась спать на рассвете, а ночь проводила в саду. Уж не знаю почему, может быть, из-за этой истории с кольцом. Так было и той ночью. Когда в доме все стихло, я спустилась вниз, и мы встретились. В саду? У задней двери. Она оказалась там. Сидела на стуле и, казалось, чего-то ждала. Она была очень милой и отнеслась ко мне с сочувствием. Сказала, что у нее в машине есть косячок, и мы можем выкурить его и славно поболтать. О чем? О мужчинах. О чем же еще? И вы переместились в Land Rover. Да. Дождь стоял стеной, а в машине оказалось неожиданно уютно. Мы еще успели покурить. И после этого вы ударили ее тяжелой статуэткой в висок. Нет. После того, как она сказала гадость о Тео. Оказывается, это очень просто — убить. Особенно тогда, когда человек не ждет от тебя никакого подвоха. От кого угодно, но только не от тебя. Почему же вы остались на улице, а не вернулись в дом? Собака. Я наткнулась на нее, когда вышла из машины. Но справиться с ней оказалось проще, чем я думала. Она была слишком стара, слишком слаба. Жаль, что я не поняла этого чуть раньше. Чуть раньше, чем услышала детский плач. Не очень громкий. Из-за угла появилась Лали, и мне оставалось только затаиться в кустах и ждать подходящего момента. Но он наступил намного позже и был не совсем подходящим, и мне ничего не оставалось, как продолжить играть полубезумную Магду, и мне это почти удалось. Если бы не Ан-Софи. Когда мы отправились в ванную, вы помните, да? Она сказала мне, что видела все, что произошло. Что она спит очень чутко, а в последнее время ее вообще мучает бессонница, и что она видела все. И еще она сказала, что не выдаст меня и будет молчать. И она молчала до сих пор. Но, видимо, теперь молчание бессмысленно. «Что скажете, Ан-Софи?» — спросил Йен. «Ну, хорошо». После непродолжительного молчания отозвалась Ан-Софи. «Это был мой единственный шанс заполучить артефакт без всякой головной боли. Я действительно видела все, что произошло. И видела, куда эта слабовольная дура Магда забросила леопарда. Оставалось только незаметно подобрать его, пока все почтенное собрание причитало у машины, и подменить одну статуэтку на другую. Тем более, что я знала, где Даша обычно хранит ключ от шкафа. Это укромное местечко показала мне Лали. Ключ я потом подложила в чей-то карман, уж не помню в чей. Благо, здесь масса тряпок, которые остаются без присмотра. Зачем вам нужно было подбрасывать кому-то ключ?» Йен вопросительно приподнял бровь, просто так, для усиления интриги. «А снотворное в комнате Шона?» «Мне дала его Магда, на случай, если вы начнете трясти меня из-за зу. Тогда нашу глухоту и слепоту легко было бы списать на чей-то злой умысел. Снотворное нам просто подмешали, чтобы мы, старые натуралисты, заснули сном праведников и благополучно проспали убийцу». Удивительно, но именно так я и думал. До тех пор, пока не нашел таблетки. Не проще было бы спустить их в унитаз? «Я бы так и поступила, если бы не кошка. А когда на тебя бросается разъяренное животное, вот тут уж не до снотворного в кармане. И откровенность за откровенность. А как вы догадались, что убийца Магда?» Йен снова выдержал паузу, на этот раз самую длинную, а потом поднял вверх указательный палец и произнес: «Мужские рубашки. Зачем это женщине носить мужские рубашки, да еще с длинным рукавом, да еще в таком жарком климате? Чтобы скрыть искусанные собакой руки. Раны, нанесенные клыками, еще можно было спрятать под слоем грязи, глины и земли, но вечно так не проходишь. Вот тогда и возникли спасительные рубашки с длинными рукавами. Поняв это, легко было понять все остальное. Я ведь прав, Магда?» Магда лишь улыбнулась в ответ. Не отрываясь, она смотрела и смотрела на Тео, бесполезную и бескрылую птицу Додо. И с каждой секундой ее улыбка становилась все безумнее, а Дарлинг силилась понять, играет ли сейчас Магда, как тогда в кабинете, сидя за шторой, или сумасшествие, которое она мастерски разыгрывала все эти дни, настигло ее теперь уже по-настоящему. Они стояли на террасе второго этажа и смотрели на Лэндровер, в котором умерла Даша. «Это ведь не я убил его, ведь нет?» — спросил Исмаэлю Дарлинг. «Конечно, нет. Ты же знаешь, Шон умер от инфаркта, и ты никак не можешь быть виноват в его смерти. Когда он ударил маму, что-то произошло со мной, как будто огонь возник в пальцах. Мама рассказывала мне о колдунах Боромангу. Мне тоже. Это такие же сказки, как и сказки о принцессе Африкете. Ты ни в чем не виноват. Мама сказала мне, что ты останешься с нами, со мной и Лали. И с кошками, подтвердила Дарлинг. И с кошками, да, согласился Исмаэль. А еще она сказала, что мы должны отправиться в одно место. В Котону. Это в Африке. Ты была в Африке? В Котону я точно не была. Но мы обязательно туда поедем. Все втроем? Впятером. Ты забыла о кошках. Я никогда не забываю о кошках, ведь я до сих пор не угадал их имен, и Лали не угадала. А ты? И я. Дарлинг улыбнулась и подставила ладони под льющиеся с неба струи. Интересно, здесь бывает что-то еще, кроме сезона дождей? Пойди и спроси у кошек. Исмаэль впервые за долгие дни улыбнулся и перехватил руку Дарлинг. Так значит, ты не уедешь от нас? Хороший вопрос для огромного пустого дома, в котором они теперь остались только втроем. Все остальные покинули его. В наручниках, как Магда, не проронившая ни слова после своей исповеди, под конвоем, как Ян и Ан-Софи. Вопросы относительно их участия в оружейных поставках в Африке заинтересовали не только отставного полицейского Йена, но и кое-кого из Интерпола. Об этом в последней, очень похожей на дружескую беседе, сообщил Дарлинг сам Йен, который больше не казался ей покемоном, вонючкой и трэш-дешевкой. Умный, усталый и не слишком счастливый мужик, вот кем он был на самом деле. Чем-то похожим на исчезнувшего и так и не объявившегося больше Костаса. Что было бы с Йеном, встретился он не с мертвой, а с живой Даша? Быть может, то же, что и с Костасом, а может и нет. Дарлинг до сих пор не в курсе, знает ли Костас о смерти своей бывшей возлюбленной, но если он и узнает когда-нибудь, то точно не от нее. Дарлинг не намерена возвращаться, не намерена включать телефон. Пусть этот телефон будет четвертым в списке умерших, а она пятой. Для тех, кто остался там, куда она не намерена возвращаться. Наверное, это слишком жестоко. Наверное, лучше объявить себя просто исчезнувшей. Исчезнувшей здесь и всплывший где-то в Африке, в окрестностях Котону. Та прежняя Дарлинг никогда бы туда не отправилась, а именно это и собирается сделать Дарлинг нынешняя. Ее прошлая никчемная жизнь вовсе никакое не подспорье, так что лучше просто забыть о ней, а помнить о Даша, великой авантюристке и женщине, которую все любили и все ненавидели. И эта любовь, и эта ненависть были так яростны и так прекрасны, что у Дарлинг захватывает дух. Еще больше захватывает дух от того, что Даша не оставила ей никакого выбора, кроме как заменить ее саму. Сначала подле детей, а там кто знает? Никто. Возможно, об этом знает Котону. Но время еще не пришло. Но обязательно наступит. Именно об этом рассеянно думает Дарлинг, пока Йен рассказывает ей о досье. Досье, собранное когда-то Даша, очевидно, чтобы обезопасить себя, по выражению Йена, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Множество фактов, множество имен, подробные схемы, подробные маршруты. Эта информация сама по себе стоила не меньше, чем стоил толстячок Маву, торжественно водруженный на свое место, но намного, намного больше. Теперь-то Дарлинг понимала, почему Даша проводила ночи в ожидании гостей. Не нервным, а достаточно спокойным. Возможно, она надеялась договориться, и наверняка бы договорилась и осталась бы жива. Если бы не Магда. Даша была в состоянии просчитать абсолютно все на 20, на 100 шагов вперед. И лишь смертельно раненую ревностью женщину она не просчитала. И это делает живую Даша уязвимой, а мертвую — живой. Той, кому свойственны роковые ошибки, нелепые и нежные. Это делает живой память о ней, и эта память останется с ней навсегда. И Исмаэль, и маленькая Лали не дадут забыть, и кошки. Последним уже вслед за Тео и Зазу дом покинула змея Кристиан. Тихо уползла, не выпустив ни единого слова из своего безгубого рта. Но всякий раз, когда Дарлинг оказывается в кабинете, в поле притяжения Маву, в ее голове начинают звучать самые разные тихие голоса, и они нашептывают ей, что это не конец истории, а только начало, и что все они еще появятся в ее жизни, и Костас, и Ан-Софи, и даже гнусная рептилия с английским паспортом, возможно, даже Йен, а мягкие шаги леопарда, которые она слышала в коридоре, уж точно. Там, в этих осторожных шагах, скрыты самые главные тайны Даша. И тайны Шона, и тайны Боро Мангу, и множество других тайн. И Дарлинг обязательно до них доберется. «Ты ведь не уедешь?» «Нет». Снова спросил Исмаэль. Дарлинг посмотрела в небо и где-то в его сырой глубине увидела самолетик камикадзе Пауло. Самолетик висел над любимым папочкиным сухогрузом, на капитанском мостике которого стояли юная, коротко стриженная Джин и юная, коротко стриженная Даша. А у их ног сидел совсем еще щенок Амаку. «Я не уеду от вас. Нет, теперь я дома». Конец первой книги. Конец книги. Декабрь. 2015 год. Звукорежиссер Галина Буткевич, читала Татьяна Ненарокомова.